Глава третья. Евангелина. Я чувствовала себя счастливой. Назло всем завистливым ведьмам и букам-квазарам. Во-первых, живопись была одним из самых моих любимых предметов. На уроках у мастера Ксандра всегда царила творческая атмосфера, полная ярких красок и увлекательных историй. Их седовласый преподаватель с удовольствием рассказывал своим ученикам. И хотя музыка являлась еще одной моей страстью, рисовать я любила чуточку больше. Во многом благодаря настроению, которое создавал на своих занятиях наш учитель. Сухонький маленький старичок, ему было лет 100 или даже больше, но так как он вдохновлять не умел никто. Разве что ректор. Однако с ним доводилось близко пообщаться не мне, а Крис. Еще одним пунктом, повлиявшим на взлет моего забуксовавшего настроения, было знакомство с настоящим зеленым человечком, который на самом деле оказался вовсе не зеленым, по крайней мере, именно так он утверждал. Сказал, что в попытке сделать себе костюм тролля подручными средствами слегка переборщил с экспериментальным красителем, который подсунул ему новый сосед по общежитию. Я поверила, потому что людей с таким необычным оттенком кожи в 9-й колонии просто нет, вернее, раньше не было. На балу поцелуев мы с сестрой Алекса не видели, хотя я прекрасно помню, что по соседству с кабинкой, где я случайно инициировала свой второй дар, кто-то с искрами в сине-голубых тонах пробуждал способности в спектре искусств. Был, конечно, вариант, что это новый стихийник, у нас с ними похожая цветовая гамма, но нет, новенький пришел в нашу группу. Этим кем-то, подозреваю, и был мой зеленый приятель. А еще он был переселенцем из Даора или Ареи, чью память непонятно кто стер, вытравив заодно и желание узнать свое прошлое. Для человека с такой амнезией парень держался на редкость уверенно и жизнерадостно. На живописи он выбрал место поближе ко мне, чтобы иметь возможность переговариваться. Благодаря Алексу я забыла и о Джете с его недовольствами, и об Аллегро с его странным отношением ко мне и экспериментами, которые он над нами ставил. Или не ставил. Из этого проклятого безопасника ничего ведь без клещей не вытянешь. Да и с клещами, полагаю, тоже. Снова подумав о господине Рейне, с которым у нас вечером была назначена встреча, я тряхнула волосами и принудительно улыбнулась, стараясь воскресить то безмятежное настроение, в котором пребывала пару минут назад. Ну их всех в баню, этих мужчин! Всех, кроме Алекса, который, несмотря на потерю памяти, знает кучу анекдотов. Избирательная какая-то у него амнезия. Почти как у меня. По пути на репетицию я отправила несколько сообщений сестре, получила от нее нечто непереводимое, но очень эмоциональное. Переспросила, что значит этот набор букв и смайлов. В ответ прилетела картинка новенького Эшбайка. Я бы решила, что фото из сети, если бы на нем не восседала Крис. Созвонившись с сестрой, выяснила, наконец, что является причиной ее бурных восторгов. Оказалось, что господин Рейн подарил своей единственной ученице мотолет. Да уж, папа, чую, тоже будет в восторге. Или он уже в курсе? Помнится, у них с его высокопревосходительством было отличное взаимопонимание. В студию я пришла далеко не первой. Вереск уже сидел в обнимку с расписанной ледяным узором гитарой, меланхолично глядя в одну точку. Загадочно отстраненный, холодный и по-своему привлекательный. Поклонницы за гитаристом толпами бегали, но, не в пример Каю, он с каждой третьей из них шуры-муры не крутил. Вообще ни с кем не крутил. Предпочитал держать фанаток на расстоянии. Хотя постоянной девушки у воздушника не было, даже не знаю почему. Спросила бы, но не настолько близкие у нас с ним отношения, чтобы затрагивать такие личные темы. Особенно сейчас, когда он что-то там играет, перебирая тугие струны своей любимой гитары. Собью ему настрой, буду потом мерзнуть из-за внезапного похолодания. Нет уж. «Привет, Аква!» — воскликнул Мика, подмигнув зеленым глазом. Настроение у нашего ударника было прекрасное. Впрочем, как и всегда. Они с Вереском словно два антипода. Один постоянно веселый и заводной, точно вечный двигатель, второй – ходячая меланхолия. Но так такой таинственно романтичный при этом, что не засмотреться невозможно. Красивые парни, талантливые, успешные. Как я, обычная первокурсница, попала в их сплоченную команду? Неужели действительно из-за папы профессора, а не из-за моего музыкального таланта? «А вот и я», — сообщил с порога Саня. Чем он только в стихиях не занимался, начиная с создания спецэффектов, над которыми они обычно корпели вместе с Вереском, и заканчивая организацией концертов, в чем ему частенько помогал наш харизматичный фронтмен. Кай был лицом группы, а Сашка — ее мозгом. Он совмещал в себе кучу профессий. Менеджер, техник, продюсер и даже музыкант, если требовалось срочно кого-то подменить. Но на сцену при этом старался не выходить, предпочитая оставаться в тени. Вовсе не из-за полноты, которая ничуть его не портила. Просто ему интереснее было устраивать шоу, нежели в нем участвовать. Появление Кая я, к сожалению, не заметила, копаясь в рюкзаке, с которым ходила на занятия. За что и поплатилась, очутившись в объятиях вокалиста, который, невзирая на сопротивление, поцеловал меня в висок. А ведь до бала он себе такого не позволял. «Здравствуй, акварелька!» — шепнул стихийник на ушко, не спеша выпускать меня из своих загребущих рук. Уржик недовольно зарычал, но защищать хозяйку от Кая, как на балу, от Джета не кинулся. Он вообще подозрительно лояльно относился к выходкам Огненного. Не знаю почему. Микка, посмеиваясь, поглядывал на нас. Вереск продолжал ласкать гитару, в упор ничего не замечая, а Саня сосредоточенно листал виртуальные страницы на планшете. Очень сосредоточенно. Очень-очень. Предатели. Нет, чтобы помочь беззащитной девушке избавиться от домогательств одного рыжеглазого ловеласа. «Да какого беса, Кай!» Взвелась я, устав ждать поддержки от окружающих. Гаджет, умеющий кусаться, словно киберпес, и тот бездействовал. Соскучился. Как ни в чем не бывало, ответил Кай. Извернувшись, насколько позволяли объятия, я треснула наглеца рюкзаком и рявкнула. «А я нет!» Достали меня его выходки. То с Кристиной целуется, то ко мне лезет, будто обе мы его собственность. Как он там сказал на балу? «Семья, да? Вот бы и общался со мной, как с младшей сестренкой, а он...» «Да ну его! Сам не знает, чего хочет!» «Спокойно, акварелька!» Ничуть не обидевшись, ухмыльнулся Кай. «Не убивай гонца, пока он не озвучил важные новости!» «А какие?» Моментально отвлекся от гаджета Саня. Вереск перестал бренчать, Микка заинтересованно посмотрел на Огненного, а я закатила глаза. «Как меня спасать, так все дико заняты! А как новости узнавать тут как тут!» «В следующие выходные мы приглашены на день рождения!» Кай выдержал многозначительную паузу. «Новой группы!» «Играть будем или слушать?» — уточнил гитарист. «Состязаться!» «С кем?» — насторожилась я. «С темным ангелом, Ев!» «Нас официально пригласили!» — сказал он, отпуская меня, чтобы достать из кармана открытку, обычную. Бумажную, как та, которую подарил Кристине загадочный поклонник. Хаос первозданный. Неужели опять начинается? «Будет музыкальный батл?» — оживился наш длинноволосый меланхолик. «Возможно», — пожал плечами фронтмен. «А может, просто споем пару-тройку хитов, соревнуясь с белоглазом в популярности. Не знаю, что он там готовит. Будем, если что, импровизировать». «А Листопад, кстати, тоже получили приглашение. Я говорил со Светкой, она подтвердила свое участие». «Три группы?» Я все еще хмурилась, поглядывая на карточку, зажатую в руке Кая. «В наш век электроники такие штуки были большой редкостью». «Дай сюда». Выхватив открытку, принялась внимательно ее разглядывать на предмет скрытых ментальных приказов, которые были в других графических изображениях. Ребята тем временем продолжали активно обсуждать авантюру, в которую нас пытались втянуть музыканты из пока еще неизвестного, но активно раскручиваемого коллектива, частью которого, если мы с Каем не ошиблись, была Мелоди Грейс. Девушка, чье место я заняла в стихиях после ее загадочного исчезновения. Пропала Мел полгода назад, перестала посещать занятия, не связывалась с друзьями. Ее искали как полицейские, так и волонтеры, за помощью к которым обратились стихийники, но девушка точно в воду канула. Подозревали, что она стала жертвой преступников, которые крадут людей, стирают им память, а потом перевозят непонятно с какой целью в Даор или Арею, где похищенные, не помня своего прошлого, начинают новую жизнь, как Алекс у нас. Но информация не подтвердилась. К тому же Мелоди, если верить новостным блогам, уже раз проходила через такую радикальную смену места жительства, поэтому у нее не было родственников в Таалисе. Зато были верные друзья, искавшие свою подругу. Они ведь с первого курса вместе. Общались, играли в группе, которая, по утверждению Кая, для каждого из них являлась семьей. Семья, которую Мелоди по каким-то причинам предала. Семья, в которую меня 2 месяца назад приняли после кастинга. Семья, которая подозрительно примолкла, скрестив на мне любопытные взгляды. «Что там, Аква?» — спросил Сашка, когда я отвлеклась от изучения присланного нам приглашения. — Есть какой-то подвох? — Нет, вроде, — сказала неуверенно. — Просто открытка с текстом. Но подвох все равно будет. Не нравится мне этот темный ангел и его... ангелочки. Под ангелочками имела в виду одну конкретную блондинку, в которой Кай заподозрил свою бывшую подругу. — Ты про Мел? — уточнил Вереск. Видать, пока мы в воскресенье с Крис бездельничали, парни обсуждали госпожу Грейс, выступавшую на балу вместе с белоглазым вокалистом. «А это точно была она?» — все же усомнилась я. «Она!» Огненный снова меня обнял. На этот раз действительно по-дружески. «Она написала мне в сети. Сказала, что обрыв всех связей являлся одним из условий ее золотого контракта». Усмешка, искривившая его губы, была далека от понимающей. «Ты поэтому согласился выступать на стадионе? Они же намерены пиариться за ваш счет!» «За наш счет!» — поправил меня Кай. «Ты наша, Ев! Сколько можно повторять?» «За наш!» — согласно кивнула я. «И за счет листопада тоже!» «Может, и так. Но шанс надрать ангелочкам задницу лично я упускать не собираюсь. А вы?» Судя по лицам остальных участников группы, мнение фронтмена они полностью разделяли. Одна я хмурилась. Впрочем, мне такое поведение свойственно, особенно в свете неприятностей, творившихся в последнее время. «Ну ладно», — сдалась я, немного помолчав. «Но чур никаких полетов! Хватит уже, налетались! Пока господин Рейн и его люди не вычислят сволочь, вредившую нам на балу, пожалуйста, Кай, никакого риска!» Я с надеждой посмотрела на него. «Как скажешь, акварелька!» Подозрительно быстро согласился он. Судя по хитрому блеску в янтарных глазах, соврал. Открыв рот, чтобы уличить его в обмане, я услышала неожиданное. «Новость вторая. Репетиции сегодня не будет!» Кристина. «Все-таки у меня невероятный учитель. Мало того, что он заставил мой дар снова проснуться, так еще и эшбайк, исписанный в утиль железяки, сварганил. Более того, легким движением руки по экрану волшебного браслета Аллегра Рейн зарегистрировал обновленное транспортное средство на мое имя. Дело осталось за малым – сдать экзамен и получить права на управление мотолетом». А пока прав нет, придется катить мое серебристое счастье до ближайшей стоянки пешком. Или все-таки не придется? На лбу ведь не написано, что вожделенная бело-желтая карточка у меня отсутствует. Правда, на этом лбу и шлема тоже нет, что чревато, но по дворам-то я все равно могу прокатиться, только медленно. Хотя лучше быстро по заполненной эшкарами магистрали умчаться куда-нибудь в район Малахитовой ветви, квартала, где живут богатеи и местные знаменитости, чтобы без всяких ментальных внушений и прочей белиберды полюбоваться на особняк Арса Гроу, а если повезет, и на него самого. Черт, как же хочется узнать, он на самом деле писатель Савелий Туманов, или это все-таки просто сплетни, которые ушлые блогеры тасуют точно карты, зарабатывая себе популярность? Думая о детективщике, мысли о котором занимали все большее место в моей голове, я сидела на байке, машинально проверяя его готовность к полету. Батарея полностью заряжена, спасибо наставнику. Приборы в норме. А на панели управления призывно мерцает отпечаток ладони, к которому для активации всего-то и надо руку приложить. Рискнуть или проявить благоразумие? Ева бы выбрала второе, но ведь я-то не Ева. До стоянки возле дома, где мы раньше жили с отцом, всего полквартала. Пусть это не малахитовая ветвь, но хоть что-то... Малахитовая ветвь? Вопрос не просто вывел из размышлений. Я чуть с мотолета от неожиданности не свалилась. Ты кто? Обернувшись, уставилась на долговязого шатена в круглых темных очках. Понимание, что этот хмырь прочел мои мысли, пришло не сразу. А когда все-таки пришло, я засомневалась. Вдруг вслух брякнуло, у меня такое бывает. «Не узнала, Кристи», — улыбнулся парень. Интонации были знакомые, вариация моего имени тоже. И на этом все. Отрицательно мотнула головой, продолжая с интересом разглядывать молодого человека. «Студент? Лаборант? Мимо крокодил? Кто?» «Я Эл!» — все так же довольно скались, сообщил он. Пожала плечами, мол, мне его имя мало что говорит. «Эл Рой! Телепат!» «Гонишь!» — выдохнула, поддавшись к нему, чтобы лучше рассмотреть. Но тут же снова отпрянула, вспомнив, как эта некроманская морда на балу легко и непринужденно читала мои мысли. «А без костюма смерти-то и не узнать, да?» — продолжал веселиться старшекурсник. «Действительно не узнать. От прежнего Элроя в ведьмаке сохранился разве что рост, ну, может, еще черты лица, хотя под слоем грима их на празднике было не очень-то видно. Черная тугая коса сменилась стрижкой с довольно длинной челкой и коротким затылком. Белая футболка с черным драконом на груди, джинсы с курткой, на которой поблескивала и позвякивала целая куча разных заклепок, цепочек, бляшек. Все это не имело ничего общего с нарядом некроманта, в котором молодой человек был на маскараде. Не подойди он ко мне, я бы и не поняла, что рядом любопытный ментал бродит. «Рад, что процесс узнавания достиг своей конечной цели». Выдержав паузу, во время которой он наверняка читал мои мысли, сказал Эл. «Теперь объяснишь, зачем тебе в малахитовую ветвь понадобилось?» «Могу провести через охрану», — искушающе произнес парень, в этот момент особенно сильно напомнив себя прежнего. «Если ты меня туда подвезешь, конечно». «Без прав?» «Ну, тогда я тебя подвезу», — решил проблему он и жестом предложил мне подвинуться назад, что я и сделала. «Шлемы есть?» «Не». «Заскочим в автошколу при академии, возьмем парочку на прокат до вечера». Эл размышлял вслух, а я ловила свою челюсть и думала, что сегодня день осуществления желаний. Просто Новый год какой-то, осенью. «И все-таки, что тебе понадобилось в элитном квартале, Кристи?» Приложив ладонь к экрану, спросил телепат. «Сказать или не сказать?» «А есть варианты?» – насмешливо произнес он. «Я же любопытный ментал, который рядом бродит. Ты же сама говорила». «Не говорила». «Ну ладно, подумала». «Как же тяжело с тобой», — выдохнула я шумно. «У тебя башка не болит от обилия чужих мыслей? Это же ужас какой-то слышать каждого встречного поперечного». «Во-первых, есть специальные блоки, которые отрубают раздражающий фон. Во-вторых, не так утомительна телепатия, как они и думают. Эмпатия куда проблемней». «Вот ты, к примеру, разве обращаешь внимание на болтовню посторонних людей, проходя мимо?» «Ну так и я. Для меня чужие мысли просто уличный шум, из которого иногда вычленяю что-нибудь интересненькое. Тебя, например. Итак, мы отвлеклись». Он обернулся ко мне и чуть сдвинул очки, чтобы посмотреть поверх них. «Малахитовая ветвь. Ты? Где связь?» «А у тебя где? Не силой же мысли ты через их охранную систему собираешься просочиться?» Усмехнулась я, не отводя взгляда. «Телепат он там или нет? Я тоже не из робкого десятка. Не стану перед ним пасовать. А отец у меня там живет. А ты? А я живу с матерью, вернее, жил. Последние 5 лет занимаю отдельную квартиру в общежитии», — спокойно проговорил Эл. «А почему отдельную? Папа оплатил?» — сгорая от любопытства, спросила я. «Академия выделила», — расплылся в улыбке парень. «Сказал бы, за большие заслуги, хотя и не без этого, но на самом деле никто просто не хочет делить апартаменты с телепатом». «О, как я их понимаю!» подумала я и чертыхнулась, заметив веселые смешинки в неожиданно светлых и прозрачных глазах выпускника. «А отец, кстати, тоже не смог», — непонятно зачем сказал он. «Но в гости я к нему по-прежнему захаживаю. Можем и сегодня заглянуть», — добавил многозначительно. «Если ты, конечно, откроешь мне тайну твоего...» «Дело в кроликах», — перебила я. «Чего?» После моего внезапного откровения Элрой не просто повернул голову, он сменил позу, чтобы удобнее было гипнотизировать меня взглядом. Это на него упоминание кроликов так подействовало, что ли? Воистину кармический зверь. Не знаю, в курсе ли ты про историю с психоделическими картинками? Но я в проверке потенциальных распространителей участвовал, забыла, усмехнулся парень. Точно! Я треснула себя ладонью по лбу. Память девичья, прости! Ева же говорила, что твой разум от неугодных воспоминаний учитель очистить не мог. Так вот, кролики, то есть картинки. Оказалось, что ментальный код был не только в рисунках, но и в открытке, которую мне вручили на балу. Короче, попалась я, как последняя дура, на крючок загадочного поклонника, приславшего хвалебный стишок с приглашением следовать за белым кроликом. Думала, квест какой-то, а в результате оказалась жертвой банального внушения. Увидела призрачного пушистика, почти такого же, как те, что прыгали со сцены во время выступления «Темного ангела», помнишь? Эл кивнул. Побежала за ним, открыла чужую дверь. Следующее, что помню, стою возле ворот шикарного особняка в незнакомом квартале. Поначалу решила, что меня в другой город телепортировало. Про эту малахитовую ветвь инфы в сети раз-два и обчелся. Но нет, оказалось, что я по-прежнему в Таалисе. И? Дальше-то что? — спросил парень, когда я замолчала, вспоминая свои субботние приключения. — Ничего, — пожала плечами я. Сначала, прочищая разум, меня искусало собственное кольцо. Подняла руку, чтобы похвастаться серебряным черепом с фиолетовыми глазками. Красавчик же! Как такое не показать? Потом явился учитель, и мы вместе отправились домой. В таинственный особняк я так и не попала. — А хочется, да? — понимающе улыбнулся телепат. «Ну да», — улыбнулась в ответ. «Но мне жуть, как интересно узнать. Арс Гроу, которому принадлежит этот дом, и Савелий Туманов, который пишет офигенные детективы, это один человек или нет? А еще выяснить, какое отношение эти двое имеют к дурацким картинкам, белым кроликам и темному ангелу. Нравится задачка?» «Занимательная», — сказал Элрой, снова садясь за руль. «Поедем искать решение». Обнимая его за пояс, мурлыкнула я предвкушающе. «Если только ты пообещаешь меня слушаться, Кристи». «Обязательно!» — охотно отозвалась я, думая о том, что послушание мое будет избирательным. Судя по тихому смеху телепата, он все понял правильно, а судя по тому, что не стал спорить, смирился. В автошколе, где у Элроя были знакомые, которые странно напряглись при его приближении, надолго мы не задержались. Пока он одалживал шлемы и о чем-то переговаривался с парнями, я успела отправить сообщение сестре, чтобы она меня ненароком не потеряла, и заодно назначить день экзамена, ибо права получить хотелось сразу же после совершеннолетия. Права на вождение эшкаром, конечно же. С эшбайком я надеялась разобраться пораньше, если получится. Шикарный же подарочек, разве нет? Ближайшая свободная дата была как раз через 2 недели, аккурат в наш с Евой день рождения. Но это точно лучше, чем через пару месяцев, как предлагал папа. Он, конечно, в восторг не придет от моей инициативы. Была бы его воля, он бы меня вообще за руль не пускал лет эдак до 25, пока вся дурь из головы не выветрится. Но куда ему деваться, если я уже записалась? «Прокатимся», — подмигнул телепат, надевая шлем. «А то ж!» Откинув назад косу, я проделала то же самое. Вновь оседлав готовый к подвигам мотолет, мы с Эллом отправились, собственно, на подвиги. По мельтешащей эшкарами магистрали навстречу ветру и приключениям. Поездка была изумительной, но управлять эшбайком самой, чую, мне понравится еще больше. Поскорей бы экзамен!